Я не очень люблю коньяк. Честно говоря, совсем не люблю. Для души я бы предпочел виски или водку под соответствующую закуску, которой в этой части света, разумеется, не водится. К тому же национальная кухня требует и национальных напитков. Мексиканский стол, конечно, не отличается большой оригинальностью. Буррито или анчилада напоминают шаурму. Тортильи неотличимы от кукурузного лаваша. Фахита – практически тот же стейк. Курица по-мексикански – обычная жареная курица. Обычный рис, фасоль и, господствующий над всеми приправами, огненный перец чили, который-то и придает национальный колорит блюдам, канувших в лету, ацтеков, и которые очень хорошо запивать текилой или убойным грубым мескалем с жирной гусеницей на дне бутылки. Но для работы я готов пить и есть что угодно. Когда-то меня учили питаться даже гусеницами, отнюдь не законсервированными в 80-градусном спирте. По сравнению с этим пить мартель под фахита не слишком большая жертва. Тем более, что коньяк позволил быстро сблизиться с пиар-менеджером НАСА. Знаете, Зигфрид, вы меня удивляете. Ну, неужели вы и вправду считаете, что инопланетяне следят за нами? Да еще и воюют между собой. Том Бэнкс слегка заикался, лицо его покраснело. На лбу выступили крупные капли пота. Галстук он сунул в карман и расстегнул верхнюю пуговицу сорочки, полностью утратив официальный облик должностного лица и приобретя вид разудалого гуляки, которому море по колено. Никогда не верьте тем, кто говорит, что русские пьют больше, чем европейцы и американцы вместе взятые. На халяву пьют все, независимо от расы и гражданства. Мы почти допили бутылку, и коньяк произвел метаморфозу, превратив чопорного американского клерка в свойского парня, да еще близкого друга известного немецкого писателя. Видите ли, Том, серьезные ученые, например, Мартин Маркус, никакой он не ученый, вскипел мистер Бэнкс. Это помесь сумасшедшего и мошенника. Ну и ладно, неожиданно согласился я. А откуда у вас такой интересный значок? Никогда таких не видел. Бэнкс гордо оскосил глаза на лацкан своего пиджака. И нигде не увидите. Он любовно поправил черный кругляш. Их выпустили совсем недавно, и всего несколько десятков, по случаю какого-то успеха в одном серьезном ведомстве, сделанные из отбракованных деталей для космических аппаратов, из новейшего титана. А я коллекционирую значки и с трудом заполучил его у своего друга. Это очень редкая вещь. Я так рад. Он наклонился, приподнял лацкан и поцеловал драгоценное приобретение. «Удивительное совпадение», – поразился я. «У меня в Берлине есть тоже неплохая коллекция. Так сказать, увлечение молодости. Можно взглянуть?» Мистер Бэнкс кашлянул. Видно было, что ему не очень хочется выпускать из рук свою реликвию. Но как отказать другу и единомышленнику? Сделав над собой усилие, он отстегнул значок, медленно протянул. Я бережно взял его двумя пальцами за края и осмотрел. «Да, интересная штучка. Действительно, какие-то орбиты вокруг земного шара, надписи по кругу, сверху – Космическое агентство США, а под рисунком – видим сквозь ночь. А вот страшные нечеловеческие глаза в каких-то решетках смотрят сверху на Землю. Хм, значит, разведывательное агентство США обладает способностью ночного видения. А что там, кстати, на этих орбитах? Спутники? Спутники. Да. Похоже, это овеществленная утечка нужной мне информации. Ведь тот спутник-невидимка, который сбивает с курса наши ракеты, объявился совсем недавно. Может, он и есть успех космической разведки США? И именно ему посвящен этот памятный знак. Мистер Бэнкс кашлянул еще раз. Я смущенно улыбнулся и вернул ему значок. «Очень красивый и редкий экземпляр», – сказал я. «Наверное, пришлось отвалить кучу денег». «Обошлось хорошим коньяком», – сказал он, цепляя значок на место. «Реми Мартин, XO. Столетний. Слышали про такой?» «О, я почтительно округляю глаза. Такая овальная бутылка со стеклянными зубчиками по контуру, вогнутая посередине с тремя медальонами и пробкой в виде трилистника. Да нет, бутылка обычная. А коньяк крутейший. Экстра Олд. Слышали?» «Никогда», – с сожалением говорю я. «Парень все перепутал. Тот коньяк, о котором он толкует, стоит $180. А вот Реми Мартин Луи 13 действительно изготавливается из столетних спиртов и тянет на 3000 с хвостиком. Но, как уже сказано, я не люблю коньяк. И не хочу разочаровывать симпатичного, а главное, нужного мне парня. И то только потому, что Джон мой друг, продолжает Том. К тому же у Барбары есть точно такой же значок. Теперь он будет у них как бы общим, один на двоих. Будут носить по очереди, сострил я. Вряд ли. Бэнкс блеснул ровными белыми зубами. Он им и не особо нужен, как я понимаю. Разве они не коллекционеры? Зачем они тогда их покупали? Да ничего они не покупали, им выдали на работе, совершенно бесплатно. Он неопределенно покрутил в воздухе растопыренными пальцами. Вот ведь везет, вздохнул я и поднял рюмку. Увы, только не тем, кому надо, посетовал Том. Мы чокнулись в очередной раз. Официант в пончо и сомбреро смотрел на нас с уважением. Продайте его мне, сказал я. Чё? Он даже протрезвел. Чё-чё, ничего. У меня прекрасная интуиция. Сейчас я чувствовал, что разгадать этот изобразительный ребус значит получить ценную информацию. Причем не прорываясь в секретные лаборатории НАСА и не вскрывая сейфы с особо важными документами. Я вам дам $300. Нет, даже 500. Том удивленно взглянул на меня. Его недавнее дружеское расположение вдруг исчезло. Это исключено, мистер Майер, довольно сухо заявил он. Как бывший коллекционер, вы должны понимать, раритеты и топы в кавычках коллекции не выставляются на продажу. Это ее сердце, ее гордость и суть. Да все я прекрасно понимаю. Сам таким был. Я небрежно махнул рукой. Но в данном случае вы ничего не теряете. Как так? Он вытаращил влажные глаза. Раз вашим друзьям эти значки достались бесплатно, то они без особых сожалений расстанутся и со вторым, отдав его вам. Ну, поломаются, возможно, для порядка. И все равно отдадут. В крайнем случае раздобудут себе еще один значок. Опять-таки бесплатно. Думаю, что вы, как настоящий коллекционер, должны знать множество способов уломать их. Я заговорчески подмигнул. Мистер Бэнкс задумался. В общем-то, да, согласился он. Там, где два значка, обязательно найдется и третий. Совершенно верно. Где два, там и три, как говорят у нас в Германии. На самом деле я вовсе не уверен, что германская народная мудрость когда-либо рождала подобные перлы. Но это не важно. Гораздо важнее, что из слов мистера Бэнкса вытекает следующее. Его друзья, Джон и Барбара, работают в разведывательном агентстве. Это единственная причина, по которой значки могли достаться им обоим бесплатно и без всяких усилий. «Официант, где наша курица по-мексикански?» – воскликнул обычно сдержанный Том Бэнкс, требовательно взмахнув рукой. «Одну минуту, мистер. Она прожаривается до золотистой корочки». В ресторанчике было довольно шумно. Демократичные цены привлекали посетителей, и почти все столики были заняты. Никто не зацикливался на национальных особенностях заведения. Здесь сидели и белые, и чернокожие, и метисы, и китайцы, и молодая японская парочка в обязательных круглых очках. Несколько мексиканцев тоже присутствовали, но вели себя скромно. Не выпячивали национальную принадлежность, не разыгрывали «хозяев положения» в кавычках, не ставили себя, громко смеясь, звеня шпорами, придираясь к посетителям, размахивая огромными ножами и стреляя в потолок из никелированных револьверов. Да у них и не было ничего этого, ни шпор, ни ножей, ни тем более револьверов. Америка не терпит разнузданности. Она нивелирует всех гостей, превращая их в безнациональных граждан США, в кавычках, обязанных соблюдать местные законы, нарушения которых она тоже не терпит и никому не прощает. Поэтому даже наши лихие кавказские джигиты, приезжая в Вашингтон, ведут себя совсем не так, как в Москве. Официант, единственный, кому позволялось здесь ходить в мексиканской одежде, с бутафорским револьвером на боку, наконец принес курицу и принялся ее разделывать. Она и выглядела великолепно, золотисто-коричневая, источающая жир, жар и аромат непереносимо острых специй. Где два, там и три. Задумчиво произнес беспардонный Зигфрид Майер, наблюдая, как острый блестящий клинок ловко препарирует аппетитное блюдо. «Может, с учетом этого вы согласитесь обменять свой знак на какой-нибудь другой раритет?» «А что у вас есть?» – сразу спросил мистер Бэнкс. «Все-таки американцы – деловая и практичная нация». «Ну, я не помню уже толком. А что вас интересует?» Он посмотрел на меня и усмехнулся. Испанская рейтерская кокарда в серебряном исполнении, 16 век. Медаль двух шпаг Людовика XVI, 18 век. Морская медаль Людовика XIV. 17 век, если я не ошибаюсь, подсказал я, вспомнив школьный курс по истории. «Верно», — сказал мистер Бэнкс. «Это очень серьезные экспонаты», — сказал я со знающим видом. «А другие меня просто не интересуют. У меня лучшая коллекция в штате, если хотите знать». «Охотно верю, мистер Бэнкс». «Конечно, я верил. Я был просто ошарашен. Подумать только. Людовик XIV. Где взять такие артефакты?» «Но кроме исторических и военных знаков, сейчас в моду вошли политические атрибуты», — вдруг добавил Том, отодвинувшись от стола и с удовлетворением глядя, как псевдоамериканец кладет ему на тарелку половину курицы. Я насторожился. «Если бы вы предложили мне нагрудный знак депутата Госдумы России, я бы поменялся», – неожиданно заявил мистер Бэнкс и принялся яростно уплетать фантастически красивую прожаренную ножку. Я чуть со стула не упал. «Знак депутата Госдумы? Разве это такая редкость?» Но Том Бэнкс только кивнул. Он не мог говорить с набитым ртом. «Я, конечно, мало знаю о России, мистер Бэнкс», – осторожно заметил я. «Но, насколько могу судить по телепередачам, этих депутатов там, простите, как собак нерезанных». «Ха, угу». Отхлебнув коньяку, пиар-менеджер получил возможность снова говорить. «Не любой знак, только под номером 355. Почему именно этот?» Он удовлетворенно откинулся на спинку стула. «Потому что он принадлежит одной из самых скандальных фигур российской политики. Знак с номером 355 – будет цениться выше, чем даже медаль двух шпаг». Мистер Бэнкс с сомнением посмотрел на немецкого писателя. «Боюсь, вы не сможете мне его предложить». как знать», – бодро ответил я. «Обязательно свяжусь со своим доверенным лицом в Берлине». «Попытайтесь». На лице пиар-менеджера заиграла его обычная доброжелательная улыбка. «А пока спасибо за угощение. Мне пора домой». «Вашими вопросами я займусь безотлагательно. Хотя вы понимаете, какой объем работы мне предстоит выполнить». «Конечно, я все понимаю, мистер Бэнкс», – воскликнул я. «И постараюсь найти достойное место, в котором мы отметим ваше трудолюбие». По дороге в гостиницу я зашел в интернет-кафе и отправил в центр зашифрованное сообщение с пометкой «Срочно к исполнению». Меня совершенно не интересовало, как будет добыт депутатский знак номер 355. И... кому он принадлежит, тоже не интересовало. Меня интересовало скорейшее восстановление российского ракетно-ядерного щита и сохранение мира во всем мире, потому что депутатов много, а мир у нас один.